Глава 15. Ништяки и бонусы. Испанцы мне в торжественной обстановке вручили наградное оружие. Это был пистолет Маузер К-96, тот самый, знаменитый, революционный. Правда, этот пистолет был не немецкого, а испанского производства. Его здесь выпускала оружейная фирма «Астра Унцета». Поэтому тут Маузер называли «пистолет Астра». И к этому моменту было выпущено уже несколько модификаций. Астра 900, Астра 901, Астра 902, Астра 903, Астра 904 и Астра F. Мне досталась модификация Астра 903. По отзывам оружейников, это, пожалуй, самое удачное из всей линейки испанских маузеров. Данное оружие нельзя даже пистолетом называть. Нет, ребята, это уже настоящий пистолет-пулемет. Не самый крутой и практичный, но тем не менее у Астры 903 был режим автоматического огня, кроме стрельбы одиночными выстрелами. Переводчик огня с правой стороны и верхней задней части ствольной коробки. Не совсем удобно, но если приноровиться, то сойдет. И в отличие от классического пистолета Маузер К-96, у моего наградного магазин был съемный. Правда, всего на 10 патронов. Но можно было использовать и 20-патронные магазины. И я парочку таких потом себе достал и носил в специальных узких карманах, пришитых на мой летний комбинезон. А то в кобуру пистолет с длинными магазинами не лезет. Там у меня всегда стоял теперь штатный короткий магазин на 10 патронов. Почему я так заостряю внимание на съемных магазинах? А вы попробуйте зарядить классический маузер. Это же настоящий геморрой. Там обойму, похожую на винтовочную, надо вставлять сверху. И это довольно проблематично быстро сделать в условиях боя, так как обойма маузера длинная и неудобная. В общем, съемный магазин гораздо практичнее и удобнее для быстрой перезарядки оружия. Еще мой наградной пистолет по внешнему виду сильно отличался от серийных образцов. Его ствольная коробка была покрыта красивыми завитушками гравировки с вкраплениями золота. А на квадрате приемника магазина с двух сторон были закреплены тонкие золотые пластины, на которых выгравирована надпись мелкими фигурными буквами Александру Борисовичу Матросову от испанских товарищей. На одной пластине надпись по-русски, а на другой — по-испански. Красиво получилось. Мне очень понравилось. Будет у меня память с этой войны. А то все эти ордена и медали довольно безликие. Одинаковые у всех ветеранов. А вот мой наградной ствол такой один, оригинальный. И, глядя на него, я всегда буду помнить, за что и где я его получил. Мой новый пистолет я потом проверил на практике. Возле нашего аэродрома обнаружился не очень глубокий овраг. Я его давно с воздуха срисовал. И запомнил. А вот теперь устроил там импровизированное стрельбище. И настрелялся от души вечером после полетов. И не только я один. Рычагов тоже захотел пострелять из такого пистолета, как и все пилоты нашей эскадрильи. Копец также пришел посмотреть. Я ему дал стрельнуть раз 10. В общем, всем понравилось. Мой новый ствол люди одобрили. Годный пистолет. Гораздо лучше, чем наш штатный ТТ. Мне, если честно, тот советский пистолет совсем не нравился. Вы ведь только вдумайтесь, у пистолета ТТ не было предохранителя, отчего была велика вероятность самопроизвольного выстрела. В общем, можно было легко отстрелить себе что-нибудь особо дорогое при выпрыгивании из самолета. И даже невооруженным взглядом было видно, что товарищ Токарев, делая свой ТТ, занимался откровенным плагиатом. То есть он многое взял из конструкции пистолетов «Браунинг» и «Кольт» М1911. Есть там явное сходство с ТТ. Но при этом наш «Кольт» получился таким корявым, что брать его в руки было неприятно. Мне, во всяком случае. А вот мой маузер мне очень нравился. В руку ложится удобно. Дизайн элегантный и брутальный. Стрельба точная и без осечек. А еще можно было пристегнуть к рукоятке деревянную кобуру. И тогда у нас получался полноценный легкий пистолет-пулемет. Да и стрелять с таким прикладом так можно было не только очередями, но и одиночными. И это было очень удобно. И еще мой новый пистолет уверенно поражал цели на дистанции в 100-150 метров. А вот из ТТ ты на таком расстоянии попробуй попади. Из него же можно попасть в цель только метров с 30 от силы, не дальше. Кстати, на деревянном прикладе кобуре моей Астры тоже имелась металлическая пластина, на которой была выгравирована та же надпись, что и на самом пистолете. Тоже на двух языках. Правда, были у этого маузера и свои недостатки. Не буду это скрывать. Он был больше и тяжелее ТТ. Но мне это не мешает им пользоваться. Александр Матросов был парнем спортивным. Я тоже держу себя в хорошей физической форме. И мне тяжесть моего маузера не мешает метко стрелять даже без приклада. С рук. Еще стоит отметить довольно сложное устройство этого испанского пистолета. Разборка и сборка здесь требуют определенных навыков. Деталей в нем много. И располагаются они не очень удачно. В этом плане моя Астра уступает ТТ. Тот более легок в разборке и обслуживании. Самое то для людей, не особо разбирающихся в стрелковом оружии. А таких в Красной армии сейчас полно. Поэтому пистолет Маузер совершенно не годится для массовых армий. Слишком он капризен и сложен для простых бойцов. И чистить его надо очень часто, желательно после каждой стрельбы. Но такое ведь возможно не всегда на войне, особенно в наземных частях. В пехоте, которая ползает по земле под вражеским огнем или сидит в грязных окопах под артиллерийским обстрелом. Вот там таким пистолетом не место. Но для авиаторов они вполне сгодятся. Мы-то по окопам не ползаем. Мы воюем в стерильных условиях. И грязь мы видим только на своих сапогах, вылезая из самолета после боевого вылета. Поэтому в авиации Маузер будет уместен. Не скажу, что это идеальный пистолет, но мне нравится. Уж всяко лучше, чем этот убогий ТТ, которым у нас сейчас вооружили всех красных командиров. А теперь я хочу рассказать про другой ништяк, который мне подогнало командование. Да-да, я говорю про мой новый самолет. Смушкевич мою просьбу не забыл, и на следующий день на наш аэродром доставили его. С первого взгляда это был И-16Т5, с которым я уже был неплохо знаком к этому моменту. Но это только с первого взгляда. При ближайшем рассмотрении замечались очень существенные отличия. Первое, что бросалось в глаза, — это толстые стволы, торчавшие из крыльев. Ого! Это явно не пулемет ШКАС под винтовочный патрон. Это что-то посолиднее, большое, крупнокалиберное. Когда я подошел ближе и внимательно все рассмотрел, то понял, что это даже не крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, а самая настоящая пушка. Мужчина лет 30, стоявший рядом с самолетом, подтвердил мои догадки. Да, пушка. Авиационная, автоматическая. Калибр 20 мм. Темп стрельбы 700-800 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда 815 метров в секунду. Называется «ШВАК» или «Шпитального Владимирова авиационная крупнокалиберная». А когда я спросил этого мужика, откуда он все это знает, то в ответ мужчина представился как Беляев Николай Дмитриевич, инженер-испытатель. Его и еще двоих техников с Московского авиационного завода номер 39 имени Минжинского отрядили в Испанию для испытаний новой техники. Вот этого экспериментального истребителя И-16 с новым и очень перспективным вооружением. Правда, летчик, который должен был испытывать этот самолет в реальных боевых условиях, в последний момент заболел, и испытательная группа лишилась своего пилота. А без этого никаких испытаний не будет. В общем, полная задница замаячила перед товарищем Беляевым и его коллегами. За срыв испытаний их бы по головке не погладили. И, скорее всего, бы закатали куда-нибудь лес валить в северных краях. А, возможно, и до расстрела бы дело довели. Сейчас в СССР с этим строго. Тут расстреливают людей, особо не разбираясь в их невиновности. В общем, вы представляете себе всю степень и глубину их отчаяния. Кстати, они мне потом рассказали, что Смушкевич сначала им помогать не хотел. Не хотел он связываться с этими мутными испытателями. Так и заявил, что лишних пилотов у него нет. Типа все пределы. Воюют, понимаешь. Короче говоря, все было плохо. А тут я вылез со своей просьбой про новый самолет. Вот так все и совпало. Я захотел летать на необычном истребителе, который по странному стечению обстоятельств здесь и сейчас был. И никто из начальников не знал, что с ним делать. Техника-то непроверенная, секретная, как бы чего ни вышло. И наших начальников можно понять. Им страховка нужна на случай провала испытаний. Не имеют они права сажать пилота на непроверенную машину. А вдруг грабанется? Кто тогда отвечать будет? Да и зная наших советских летчиков, я могу сказать, что мало кто из них согласился бы летать на таком самолете в зоне боевых действий. Неизвестным и непроверенным, между прочим. Пилоты здесь жутко консервативны и любят летать только на самолетах, которые хорошо знают, проверенных временем. А новая техника — это всегда большой риск. А кому хочется умереть из-за отказа экспериментального двигателя или других поломок, которые часто бывают у таких вот новых самолетов? А я вот не испугался и решил попробовать. И в темную здесь меня никто не использовал. Пумпур честно предупредил, что этот истребитель не серийный. Экспериментальная машина. Непроверенная. И никто еще не знает, чего стоит от нее ждать в бою. В общем, пугал не по-детски. Но я все же стоял на своем. Хочу летать. Хочу попробовать. В общем, тут мои начальники свои попы прикрыли, типа я сам вызвался. Добровольно. И меня при этом честно обо всем предупредили. Так что, если что, то все шишки на меня упадут. А мое командование останется как бы в стороне. Технично отработали. Да и хрен с ними. У меня здесь свой интерес имеется. Я действительно хочу испытать этот новый истребитель в настоящем воздушном бою. А то все эти чайки и шачки ранних моделей. Ну, вы меня поняли? Не то пальто. В процессе знакомства с моим новым истребителем выяснилось, что и двигатель на нем стоит не совсем обычный, не такой, как на пятом типе И-16, а более мощный, форсированный. Кстати, это было видно вблизи при наружном осмотре самолета. Нет, не то, что движок здесь более мощный стоит, чем на стандартном ишачке, а то, что он другой. Патрубки выхлопов тут другие были, более широкие. В кабине каких-то особых различий с типом 5 я не заметил. Конфигурация приборов почти такая же. Правда, Беляев подсказал, что здесь есть подогрев пулеметов и пушек. Это чтобы на больших высотах они не отказывали из-за замерзшей смазки. На стандартном ишачке такой системы не было. У меня жена включалась малозаметным тумблером слева на приборной панели. Кстати, о вооружении. Здесь же, кроме двух крыльевых пушек, стоят еще и два синхронных пулемета ШКАС под винтовочный патрон. На носу. Над двигателем. О, новый прицел. Я такого здесь еще не видел. Коллиматорный. Это когда прицельный световой маркер проецируется на стекло прицела. На типе 5 прицелы другие стоят. ОП-2 называется. Это более навороченная версия ОП-1. Тех, что на чайках имеются. Я вам о них уже рассказывал. Говорил, как через них прицеливаться трудно по быстрой и маневренной цели во время воздушного боя. А вот этот прицел мне понравился. Обзор очень хороший. Четкая прицельная марка с рисками. Легко позволяет вычислить расстояние до цели. Вот это уже лучше. Вот так воевать можно. Такой тип авиационного прицела очень удобен и позволяет быстрее и точнее стрелять. А в маневренной воздушной схватке, где все решают доли секунды, это очень важно. Очень. Это вам не та убогая позорная труба, о которой я всегда материл в бою на чайке. В общем, этот крылатый аппарат мне понравился. Зачетная вещь. Для этих лет он очень даже ничего. Интересно, как он себя в небе поведет.